Глава 16. Пикси Рэй. У Гейза на подбородке была горчица, и я вытерла ее салфеткой. Это было одно из наших правил. Никакой еды на лице, никаких летучих мышей в пещере, то есть козявок в носу, и никаких кусочков в зубах. Мы заключили этот пакт и должны были его соблюдать. Обязались честно помогать друг другу и даже пообещали это на мизинчиках. Мы с Гейзом со всей силы отталкивались кроссовками на резиновой подошве от каменной стены, ограждающей парк, да и вообще много времени стали проводить вместе. Он не хотел сидеть дома, для меня это тоже было невыносимо. Казалось, со мной ужасно обошлись, и кроме того, я испытывала очень сильную злость к человеку, который забрал у меня маму. Конечно, мама по-прежнему любила меня, но я ощущала, что мы отдалялись, особенно когда разговаривали. Бик вмешивался в наши беседы, даже когда не знал, о чем речь. Например, когда я попыталась поговорить с мамой о запланированном нами отдыхе. Насколько я понимала, он не работал, хотя постоянно разговаривал с кем-то по телефону. Он говорил что-то о заключении сделок и договоренностях, но никогда не конкретизировал, что все это включает в себя. И он, естественно, не пополнял наш бюджет. Но мама, будучи с ним, вела себя так, словно она моя старшая сестра, а не родитель. Она была чересчур легкомысленной, постоянно хихикала. Я ненавидела его всем своим существом. То, как он ходил, то, как жевал, то, как он, казалось, всегда держал руку в штанах. Я подслушала, как несколько соседей говорили о том, что он красивый, но хвостун, что бы это ни значило. Наверное, я все еще была в шоке. Не думала, что брак – вариант для мамы. Нам так много всего нужно было сделать. Мы обе были довольно занятыми и еле-еле сводили концы с концами. По крайней мере, так я себя чувствовала. Теперь я закрывала на ночь дверь своей комнаты и затыкала полотенце в щель между дверью и полом, чтобы Бик не смеялся над тем, что я сплю со светом. Но я не могла выключить его, потому что мне было одиноко, кроме тех моментов, когда рядом был Гейз. Со мной больше не обсуждались планирование и бюджет, как это было раньше, когда мы с мамой жили вдвоем. Она утверждала, что Бик был чуть ли не гением, но я не совсем понимала, как именно это проявлялось. Гейс сказал, что Бик, очевидно, гениальный идиот. Гейс лучший. Но Бик не всегда смывал за собой в туалете, так что я знала, что ничего волшебного в нем нет, и мокрые полотенца он повсюду разбрасывал. Список был длинным, и он становился длиннее с каждым днем. Но хуже всего было ощущение, которое я не могла ни описать, ни назвать, что все это огромная ошибка, что он не подходит моей маме, не подходит даже для нашей квартиры. И скоро все будет обречено. Но я не могла поделиться этими мыслями с мамой, она бы не поняла. Школа бы меня спасла, большую часть дня меня бы не было дома. А вскоре еще мама упомянула о деловой поездке в Лас-Вегас, к которой Бик, конечно же, захотел присоединиться. Так что на третий день моего обучения в 7 классе они должны были уехать на 2 недели. И это было прекрасно. Полмесяца. Я останусь одна на полмесяца. Мама сказала, что Бик оплатит наши счета со своего телефона, чтобы сэкономить мое время и не отправлять чеки по почте. «Позволь ей быть ребенком, Трейси. Я сделаю так, чтобы все было хорошо». «Позабочусь о своих дамах», — он снисходительно подмигнул мне. Мне это не понравилось. Я хотела знать, что и как происходит, но теперь мне не позволяли этого. Так что вместо того, чтобы платить по счетам, я буду сидеть дома в одиночестве 2 недели. Буду ребенком. В последнее время я часто стала закатывать глаза и показывать средний палец. У меня был Гейз, и он всегда находился на расстоянии выстрела из пистолета для мыльных пузырей. Мы снова играли в мяч, но не так долго, как на деревянной доске, потому что от металлической рампы очень много шума. Его соседи часто жаловались, и мы с Гейзом решили, все может дойти до того, что кто-нибудь решит убрать рампу. Хотя деревянная доска до нее легко вписалась в реальность. Забавно, как люди перестают видеть что-то, если это постоянно мелькает перед глазами. В первый учебный день я самостоятельно выбрала свой наряд. Это нормально, ведь в 7 классе уже не нужно показывать маме, в чем ты идешь в школу. И было неважно, что альбом с первыми школьными днями не обновлялся уже несколько лет. Еще с младшей школы мне хотелось, чтобы у нас с мамой была такая традиция. Но она так и не прижилась. Ночью я попросила Гейза показать, в чем он пойдет в школу. Он пожал плечами и указал на футболку и шорты, в которые был одет. В этом если не будет вонять, и я не запачкаю все едой. Парни. Ладно, что будем делать в последний день лета? Давай составим список. Я облокотилась на подоконник и посмотрела вниз, в переулок. С толстым засранцем все было хорошо. Он рылся в мусорном контейнере в поисках перекуса. Два пункта с меня, два с тебя. Я подняла 4 пальца, чтобы визуализировать это. Хорошо. Я хочу поиграть в баскетбол и съесть хот-дог. Он поднял 2 пальца. Я бы выбрала побегать у гидранта, но Токс сказал, что нужно подождать, потому что пожарная служба разозлилась. Так что предлагаю съесть мороженое и посидеть у реки на закате. Я сжала руку в кулак, а затем собрала волосы в хвост резинкой, которую носила на запястье. «Погнали!» Гейс кивнул, тогда я повернулась и вышла в коридор, врезавшись в живот Бика. Он был влажным от пота. Бик схватил меня за плечи. «Привет, привет! И куда ты собралась в такую рань?» Я попыталась сделать шаг назад, но его хватка была крепкой. «Я хотела написать маме записку. Иду гулять». Он наклонился, заглядывая мне в лицо, и внутри у меня разом зазвенели все тревожные звоночки. Он был слишком близко. Слишком близко ко мне, слишком близко к моему лицу. Так, словно мог расслышать эти звоночки. Он задержался на мгновение дольше, чем следовало бы, прежде чем отпустить меня. «Не думай, что ты ничего не можешь мне рассказать, Пикси-Бикси. Теперь я твой папа. Держи меня в курсе. Так и быть, разрешаю тебе идти. А с твоей мамой я сам все улажу». Он подмигнул мне. Я заметила красные вены в его глазу, который выглядел так, будто в него недавно чем-то попали. «Разрешаешь? Ты мне разрешаешь?» Я сделала шаг назад, которого жаждало все мое тело. «Да, и тебе лучше поторопиться, пока я не передумал». Он приподнял футболку, оголяя волосатый живот, и почесал его. Я поморщилась, повернулась, не говоря больше ни слова. В этом не было никакого смысла. Сбежала по лестнице, минуя 5 пролетов, и увидела Гейза, ожидающего меня. «Что случилось? Ты решила вздремнуть на ходу или что?» Я быстро зашагала к парку, Гейз пошел за мной. «Нет, пришлось подождать, пока Бик решит, отпустить меня погулять или нет». Я повернула голову налево, чтобы увидеть реакцию Гейза. Он остановился как вкопанный. «Что за фигня? Твоя мама постоянно оставляет тебя одну. С чего вдруг Бик указывает тебе, что делать?» Я почувствовала чей-то взгляд еще до того, как поняла, что он прожигает меня насквозь, и повернулась, чтобы взглянуть на окно моей комнаты, которое было легко найти благодаря рампе. Все так. Бик высунулся наружу, наблюдая за нами. Я попыталась проанализировать те слова, которые мы только что произнесли с Гейзом, и мог ли Бик с точки зрения физики услышать сказанное. Гейз проследил за моим взглядом, а затем пробормотал. «Черт! Следи за языком, малыш!» Бик посмотрел на нас, усмехаясь. И этим все было сказано. Он прекрасно слышал то, о чем мы говорили. Я потянула Гейза за локоть, заставляя его идти вперед. «Отстой!» Когда мы отошли достаточно далеко, чтобы Бик не мог нас услышать, Гейз сказал. «Да уж, он реально придурок. Жаль, что тебе приходится с этим мириться. И что все так круто изменилось». Он все понимал. Понимал, каково это было для меня. И что время, проведенное без мамы, стоило тех минут, которые все-таки потом удавалось провести с ней. И что этого больше никогда не повторится. У нас был список последних летних дел. Мы держались подальше от наших домов. Гидрант не работал, потому что пожарная служба не разрешила Токсу его открывать. Так что мы ели хот-доги, мороженое и смотрели на реку. Придумали новую игру под названием «Мусорное бинго». И в моем телефоне составили для нее список того, что нужно искать. Бутылки из-под воды, молока, пакеты. Река была очень грязной. Когда пришло время баскетбола, одного парня не хватало, так что я заменила его на площадке вместо того, чтобы читать книгу на телефоне. Со мной парни вели себя мило, да и я неплохо играла. Они даже не блокировали меня и не говорили гадости, что обычно делали без меня. Последний денек лета выдался хорошим. Мама прислала сообщение, что нужно идти домой. Можно сказать, зря. Мы уже были на полпути к дому. Когда проходили мимо Тапса, услышали громкий голос отца Гейза. Он говорил невнятно. Я посмотрела на друга. «С тобой же все будет хорошо, да? Мне не хотелось, чтобы ему снова было больно. Все будет хорошо». Я заметила, как напряглась его челюсть, и в голове промелькнула мысль, что это ложь. «Я оставлю окно открытым, если хочешь». Я не знала, что еще могу сделать, кроме того, что быть свидетелем. Конечно, можно было бы рассказать маме, но ей было не до этого. Я не уверена, что она могла что-то предпринять. «Хорошо, спасибо. Завтра уже станем семиклассниками». Он протянул свой кулак, и я ударила по нему. Завтрашний день все еще казался таким далеким. Я собрала прошлогодний рюкзак, сложив туда книги, тетради и карандаши, приготовила одежду, джинсовые шорты и футболку, и постаралась избежать столкновения с Биком, насколько было возможно. Казалось, он понял это и специально натыкался на меня в коридоре, стучался в дверь ванной, когда я только туда зашла. Несмотря на то, что мама была дома, я закрыла на засов дверь своей спальни на ночь, а затем посмотрела в окно Гейза, но за ним было темно, значит, уже лег спать. Я подошла к кровати и тоже легла.